Дополнительные возможности по усилению конкурса. Чем больше резюме вы соберете, тем более качественным выйдет конкурс. Есть несколько возможностей его усилить, и они практически не будут стоить вам денег. Попросите своих сотрудников пригласить на конкурс знакомых. Это можно сделать на общем собрании. Не забудьте раздать всем распечатки объявления о вакансии. Скажите, если у вас есть знакомые, которые хотели бы попробовать силы в нашей компании, пусть приносят резюме. Подчеркните, что вы никому ничего не обещаете. Работу получит сильнейший. Но вы будете рады услышать от сотрудников личную характеристику этих людей. Неплохой идеей будет небольшая премия или ценный подарок тому сотруднику, благодаря которому вы заполучите нового бойца. Как минимум, поблагодарите его перед строем. Если знакомых на конкурс приглашают сотрудники, что мешает сделать то же самое вам и вашим компаньонам? Отбросьте сомнения. В любом случае, конкурс выиграют лучшие из участников. Если это будет ваш знакомый, что ж, тем лучше. Возьмите лист бумаги, расчертите его на две колонки. В левой напишите имена тех, кого стоит пригласить на конкурс. В правой — имена хорошо знакомых вам руководителей и предпринимателей. Разумеется, работать к вам они не пойдут. А вот попросить их подумать, нет ли у них на примете достойных людей в поисках работы — удачная идея. Обязательно пошлите описание вакансии всем, кто заинтересовался вашим предложением или пообещал помочь. Тот, кто не воспользуется этой информацией сам, может передать ее человеку, который в результате прекрасно вам подойдет. И благодарите всех заранее. Благодарность лишней не бывает. Кадровые агентства. Одни берут деньги с работодателей, другие — с устраивающихся на работу. Сбросьте информацию о вашем конкурсе агентствам, зарабатывающим только на соискателях. Ведь вам это не будет стоить ни копейки. Проверка, пока вы не подписали договор об оплате услуг кадрового агентства, вы никому ничего не должны. Муниципальное бюро по трудоустройству, они же биржи труда. Их телефоны наверняка есть в городском телефонном справочнике. Сотрудничество с ними также ничего не будет вам стоить, а получить несколько дополнительных резюме никогда не помешает. Вузы. Именно там можно найти немало молодых талантов, которые страстно хотят подзаработать. Распечатайте несколько десятков объявлений о вакансии на листах А4. Пошлите кого-нибудь ответственного расклеить их на досках объявлений вузов. Старайтесь охватить учебные заведения как можно шире. Подойдут не только экономический и физико-технический, но и медицинский и ветеринарный. Конечно, ваши объявления сорвут буквально через несколько часов, поэтому расклеивать их нужно несколько раз с интервалом в 2-3 дня. Более цивильный вариант, но и более трудозатратный — наладить хорошие отношения с вузовским начальством. Только не попадитесь, когда вас будут подбивать на спонсорство наши нищие науки. Не забудьте сайт своей компании. На нем также, как только вакансия появилась, нужно разместить объявление. Внизу объявления — просьба отправить резюме по e-mail. Еще лучше — форма, которую можно заполнить прямо на сайте. Информация из формы также отправляется по e-mail.